он или доведет расследование до конца, или уйдет со своего поста. Это был ответ газете «Непсава», органу венгерской социал-демократии, которая обвинила правительство в коллективной ответственности за аферу с фальшивыми деньгами и потребовала его ухода в отставку. Между тем, присутствующие в зале суда становятся свидетелями странных событий. Принц Людвиг Альбрехт фон Виндишгрец и шеф полиции на Доссе представляются суду как герои нации. Виндишгрец заявляет: «Мне хорошо известно, что мои действия вступали в противоречие с уголовным кодексом, но перед лицом истории я не виновен. Я действовал в интересах Великой Венгрии. Может быть, к суду привлекался премьер-министр Вильям Питт, когда он в свое время наводнил всю Европу фальшивыми ассигнациями, чтобы поставить на колени Францию якобинской диктатуры, врага своего народа. Нет. Нет, господа, британская общественность считала его не преступником, а честным человеком». На Доссе тоже проникся идеей покинуть зал суда с гордо поднятой головой. «У нас не должно быть никаких колебаний в отношении Франции. Именно она виновна в том, что Венгрия лишилась 2/3 имперской территории». Премьер Бетлен не упускает шанса представить в суде Виндишгреца как исключительно порядочного человека. «Я знаю принца как человека чести и уверен, что он никогда не пошел бы на подделку денег в целях личного обогащения. Показания лишь одного обвиняемого диссонируют с общими патетическими аккордами. Это все тот же Дезидериус Раба. Он посвящен во все детали, ему известны все теневые фигуры, включая тех, кто готов на все, чтобы заткнуть ему рот. Но он наивен. Я был встревожен, но принц Людвиг успокоил меня. Он сказал, что в деле участвуют граф Телики и граф Бетлен. Судья прерывает его: «Это ваши фантазии. Ни у кого из обвиняемых не хватило наглости их повторить». Раба продолжает: «Государственный характер всего предприятия был очевиден. Граф Телики». Телики снова прерывает обвиняемого: «Итак, вы были встревожены». Рабе так и не удается связно изложить свои показания. Он заканчивает их словами: «Одно я знаю точно. Идея изготовления фальшивых денег родилась не у принца Виндишгреца. Суд этим удовлетворен». Вопросов о том, кому же тогда пришла в голову эта идея, не последовало. Некоторые свидетели, граф Сиграи, марграф Половичини, граф Янкович Безам, также дают понять, что премьер-министр граф Бетлен был посвящен в акцию еще в 1923 году. Их показания не принимаются во внимание. Вершиной судебной комедии является реплика прокурора доктора Штрахе. На Доссе заявил здесь, что правительство ни о чем ничего не знало, а на Доссе можно верить. Один из основных обвиняемых, который помимо всего прочего использовал в преступных целях свое служебное положение, является ключевым свидетелем невинности правительства. Приговор высокого суда был относительно строгим. Он и должен был быть таким, чтобы придать режиму Хорти в глазах международной общественности и прежде всего государств Антанты видимость правового государства. Оправдание или вынесение им псевдонаказания вызвало бы новые осложнения для Венгрии, чье экономическое и политическое положение и без того было сильно ослаблено. Обвиняемые, уже подготовленные к этому в ходе предварительного следствия, были объявлены национальными мучениками. Только Раба так и не смог примириться с мыслью, что ему предстоит за тюремными стенами отбывать наказание за свое правительство. Виндишгрец приговаривается к 4 годам тюрьмы и к денежному штрафу, эквивалентному 600 маркам. Такой же приговор выносится на Доссе, а также 3-летний запрет на работу в полиции. Изменник Раба, не согласный с приговором, получает 1,5 года тюрьмы. Но даже в приговоре суд находит возможным отметить высокий патриотизм обвиняемых. Они не какие-нибудь презренные преступники, а жертвы катастрофического несчастья, следствием которого явилось расчленение Венгрии. Форвардс 27 мая 1926 года пророчески комментирует вынесенный приговор. Что же дальше? Не пройдет, по-видимому, и года, как Хорти амнистирует приговоренных. Все произошло гораздо быстрее. В Все осужденные, за исключением Виндиш Греца и Надоси, в тот же день, когда Форвардс опубликовала свое пророчество, уже находились на свободе.